Так с финансами вопрос решили, теперь начнем с того, для чего прибыли. Мы это все в Хогвартсе раз 100 обговорили, обсудили с разных сторон, так что отступать от плана не стоит ни на йоту. Мы покинули банк, имея кошельки, привязанные к нашим сейфам, только мы ими можем пользоваться. С анонимными сейфами также многие делают. Дальше к офису адвокатской конторы, нас же ждали с договорами. Все расписано и подготовлено, через гоблинов, было по минутам. Так что у нас с Герми появился свой адвокат, был подписан договор на 5 лет на его услуги. Он и занялся нами, оформлял гражданство Франции обоим. Когда мы нужны будем, вызовет, тот выдал блокноты с чарами для переписки. А мы покинули магический квартал и, пройдя две улочки, тут рядом, зашли в фойе небольшой гостиницы, и довольно неплохой. «Мои родители остановились у вас», — сказала Герми портье. «Выглядели мы хорошо и стильно одетыми. Столько раз у гоблинов были, понятно, магической одеждой закупились и обычной в Лондоне, давно обноски от Дадли выкинул, еще в первый день. Понятно, мы и у родителей Герми побывали, и не раз и серьезно поговорили, описав перспективы наши, и кто такой Дамблдор, местная величина, главный пахан в Англии, что нас раздавит и не заметит. В школе мы в относительной безопасности, прикрываем друг друга, а вот вне школы. Мы договорились все каникулы проводить за границей, до 5 курса, возвращаясь в день отбытия поезда. В общем, на Гермиону могут с их стороны воздействовать. Поэтому предложили на время переехать. Клиникой те владеют, пусть и долями, может им развить бизнес, или открыть в другой стране филиал и там работать. К Рождеству те все же приняли решение. Австралия. Почему эта страна, не знаю, но они собрались туда. А тут с дочкой решили Рождество встретить, так что передал ее с рук на руки. Сам я собираюсь ночевать в гостинице магического квартала. Номер бронирован. Меня сразу не отпустили, пообщались, а потом вернулся в магический квартал и в гостиницу. Душ и отдыхать. Да, юристу дал задание найти мне участок земли на побережье. Недорогой, в пределах 10 000, со своим магическим источником, было бы хорошо. Обещал поискать. Я тут все каникулы до конца учебы собираюсь проводить. Не куплю на Рождество, летние каникулы есть. А уж с моими способностями построить какое я хочу поместье, с мощной защитой, это вообще не проблема. Юрист оказался замечательным спецом, все ходы знал. Мы на третий день получили гражданство, полная регистрация. Я записан как Генри Джеймс Эванс. Сейчас мне временного опекуна искали, до совершеннолетия. Можно даже скриба, опекунство чисто номинальное. Причем, не назначит без моего на то согласия. Если меня выбор не устроит, будут искать другого. А из французского министерства магии мы разошлись. Миона к родителям, у них какая-то интересная экскурсия. На меня билет тоже взяли, но вот сорвалось. Юрист, точнее его друг, что работает с недвижимостью, нашел мне земли, и с источником. Правда, 14 000 владелец запрашивает, но нужно посмотреть. Пока это одно предложение, что вообще было. Нас троих порт ключ перенес к границам земли, на территорию не попасть, там чары охраны и защиты еще действуют. А тут теплее, чем в Париже, воды моря видно. Вскоре прибыл владелец и начал все показывать. Я все поглядывал на него, он шутит или действительно продает все это. Ну, земля голая, фундамент полуразобранный от дома, и следы от бывших построек, следы жизни и присутствия человека, заброшенный огородик и остатки теплиц. Однако свой пляж, отличные земли и почти заглохший магический источник, пусть и слабый, вполне давали владельцу поднять цену до такой высоты. Вот только я удивился не этому. Он что, не знает о свертке на своих землях? Свернутое пространство, домен, проход, что ведет в микромир. Если знать, как смотреть, увидеть можно. О магическом зрении, использовал магию инопланетян, их проверочные плетения, они свертку и показали. Я так делать не умею, не мой уровень, но вскрыть и переписать на себя думаю смогу, так что однозначно брать нужно. Похоже, этот идиот родовые земли продает, что в их семье несколько веков. Видно, что старый аристократ из обедневших. Ну, если дальше так рожу кривить будет, считая себя пупом, то еще хуже станет. Не показывая, что заинтересовался, нехотя все же согласился, меня все уговаривали, отличное место, земли рядом с Ниццей, сватали магов-строителей, что конфетку сделают совсем незадорого, уговорили, так что все вместе в Министерство магии, там и произошла перерегистрация имущества, точнее сначала в банк, тот деньги получил, договор составили магический, и только потом в Министерство магии. То, что я все официально регистрирую и меня смогут так найти, меня не волновало. А мой юрист временным опекуном выступал, пока не найдут постоянного, так что все прошло отлично. Главное не запрыгать от радости, но пока покерфейс держался. Его друг комиссионные от продавца земли получил и отчалил, мы же вернулись, и владелец, теперь же бывший, переписал источник и руны защиты, тут на рунах, на меня. Я сам рунолог, видел, что все сделано правильно. Перестроил защиту, все левые подключения убрал, и мы вернулись с моим юристом в Париж. Тот по своим делам пошел, в принципе свою работу сделал, по поиску опекуна будет дальше отслеживать, а я по магазинам. Купил магическую палатку, запас изрядной продовольствия, у гоблинов домовичку, они ферму по разведению держали. Повар она и горничная, и с ней я парировал обратно к землям. Ну а дальше, живя в палатке, с домовичкой о быте думать не нужно, я ее к себе приписал, к ядру, а не к источнику, так что та ухаживала за мной, кормила, а я возводил магическую охрану и защиту на магии инопланетян-кочевников. Все каникулы только на это и потратил, но теперь с уверенностью сказать могу, никто кроме меня и домовички Милы, на мои земли не ступит. Дом строить и взламывать свертку буду на летние каникулы. Пока базу для своего убежища приготовил, и главное защитил. Гермиона в курсе моих дел была, что земли купила и занимался защитой, так что не мешала, а просто отдыхала. Ей было хорошо с родителями. В нужный день мы встретились и из банка переместились в Лондон, в банк уже там. Это чуть дороже, но безопаснее. Воспользовались камином и в Хаксмит. Дошли до замка как раз, когда поезд с отдохнувшими школьниками прибыл. Вовремя успели. Так рассчитано все. Я же слегка описывал, что было со мной. А та палатка и домовичкой заинтересовалась. Кстати, ко мне насильно был привязан чужой домовик, видимо Добби. Привязку сняли еще во время первых чисток, так что свой есть, и это не Добби. Про него Мила знает, в курсе, не даст ему мне навредить. Сейчас та в рюкзаке сидела и время от времени выглядывала. Я уже познакомил Гермиону и домовичку друг с другом. Теперь Мила за нашим приемом пищи в школе будет незаметно приглядывать. Ученики могут своих домовиков использовать, но только своих, личных, а не семейных, например. Редко кто этим пользуется. Разве что кому из старшекурсников подарит такого домовика, но они дорогие и такое счастье мало кому перепадает. Пусть афишировать ее наличие мы не собираемся, но думаю, о Миле быстро узнают, школьные домовики доложат. И есть мы будем не местную еду, а то, что Мила приготовит из моих запасов. Кухня в палатке и кладовка со стазисом в ее распоряжении. Теперь по поводу палатки. Узнала, что палатка имеет две спальни, кухню и столовую, гостиную, библиотеку с рабочим кабинетом, небольшую оборудованную зельеварню, а также мастерскую рунолога, потому и пал выбор на нее. То Гермиона сделала щенячьи глаза, и я понял, что палатки мне больше не видать. Нет, ее, конечно, и библиотека, и мастерская с зельеварней интересовали, но больше ванная комната с роскошной ванной, где была функция гидромассажа, и не менее роскошный туалет, интересовали больше. Это не женское общежитие, где иногда в очереди нужно стоять. Да, в выручайке можно бассейн вызвать или также ванные комнаты, но это не то. Воду-то греть самим надо, она холодной подается, как мы не пробовали вызвать теплую или горячую. А ведь у Мионы скоро день рождения, 19-го, подарю-ка я ей эту палатку. Для меня мелочь, а ей приятно. Вот и описывал, что за палатка. Всего 10 лет проработает, не скрывая разочарования, переспросила та. Мы, хрустя снегом, шли по тропинке, вон уже ворота в замок видно, скоро зайдем внутрь, там проверка идет, кто прибывает. Я тащил свой сундук и Мионы, поэтому и пояснил подружке. Время есть, ты испорчена цивилизацией и технологиями. В мире магии немного другие понятия. Это в большом мире простецов, если 10 лет, то идет отсчет от момента создания. В магическом мире не так, да, чары не сравнить с рунами по долговечности, но 10 лет, это не время от создания палатки, а сколько времени ты проведешь внутри палатки. Если там несколько дней в месяц бываешь, то тебе ее хватит на столетие. Маги долго живут, напомню, особенно те, что проходят очищающие процедуры и делают благословения магии, как мы на каникулах делали. Да, так легко было и хорошо после ритуала даров, это точно. О, смотри, шестой явно нас поджидает у ворот, пыхтит как чайник и рожа красная. Похоже, у него ко мне претензии. А есть причины? О, еще какие. Когда мы подошли, Я первым спросил, не дал тому разораться, забрызгивая нас слюнями, как обычно бывает. Чего рожа такая злая? Предъявить мне что-то хочешь? Ох, что началось. Впрочем, долго тот не кричал, Гермиона незаметно силенция наложила, и тот беззвучно открывал и закрывал рот на красном от ярости лице. Тут тот бросился на меня с кулаками. Но до того, как наложить силенция, мы услышали, что того ограбили, и винит в этом он меня. Ну правильно винит. Ну по сравнению с первой дракой тут совсем другое дело. Лекари со мной хорошо поработали, я вытянулся и раздался в плечах, хотя последние это скорее изнурительные тренировки. Я хороший рукопашник и люблю держать себя в форме, так что один удар и туша рухнула. Глубокий нокаут. Драться рыжий совершенно не умел, размахивал руками как мельница крыльями ветряка. Тут же выскочивший из дверей декан назначила нам отработки. Мне за драку с однокурсником и другом Мио ничто не остановило. Я только отмахнулся. Похоже, на нас давить будут. Декан специально поджидал результата событий встречи с рыжим чмом, стояла за воротами. Сканер показал. А вот завхоз без проблем нас по спискам проверил и пропустил на территорию замка, пока декан рыжим занималась. Пока шли, я сказал. Похоже, перешли к тактике взять нас измором. Непонятно, я же на отработки забил. Не хожу на них, на что они рассчитывают. А вот ты ходишь, может причина в тебе, вот что, теперь и ты тоже на отработки ходить не будешь. Но, я сказал, ты слышала, теперь я совсем не доверяю спальням общежития, в моей комнате шестой, а в твою имеет доступ седьмая. Может в выручайку уйдем и там две спальни вызовем, мы же оставили это на всякий случай. Ты же арендовал защитные обелиски у гоблинов, поставить вокруг кроватей. Ни у кого кроме нас доступа к ним не будет. Это да. Ладно, если обелиски будут сдавать, переселимся в выручайку. Помнишь, как обелиски активировать? Конечно, гоблин Гиппух нас хорошо обучил. Там ничего сложного. Это точно. Так и дошли до общежития. Сундук Мионы передал у лестницы на девичью половину, а сам в нашу спальню. Парни все тут были, кроме шестого по понятным причинам. Так что я поставил четыре обелиска. Теперь и сундук в охранную зону попадал и активировал кровью, сделав надрез на подушечке большого пальца. Те, мигнув, исчезли с глаз, только в магическом зрении видел. Все, встали на боевую службу. Заживив ранку и посмотрев на соседей по спальне, что внимательно наблюдали, что я делаю, сказал: «Это магическая охрана, пересекать границы не советую. Специально предупреждаю, чтобы потом не было проблем. Сначала оттолкнет. Второй раз пересечете границу, ударит легкой молнией, ну а третья попытка закончится тем, что вас поджарит». «Ты так боишься Блика?» – спросил Дин Томас. «Плевать я не него хотел, тем более его интересую не я. Блек вообще неудачник, которого подставили. Я учусь во вражьем мне окружении во вражеской школе. Поэтому, чтобы спать спокойно, мне нужна защита. Только в этом причина». «Ты считаешь нас врагами?» – спросил Невил. «Не друзьями точно, обтекаемый», – ответил я, хотя он в точку попал. «Считаю, и те не дураки, это прекрасно поняли. Пока же, прихватив гигиенические принадлежности, оставив соседей обдумывать, что я сказал, прошел в ванную комнату, душ и переодевшись, направился на ужин. Он тут праздничный, каникулы вроде как заканчиваются. Кстати, получилось так, что мы с Мионой с моими соседями шли, и подозреваю, что это не случайно. А почему ты считаешь, что Блек не виновен? Его подставили?» – спросил Дин Томас. Я коротко описал злоключение Блека, сообщив, что он анимаг, черный пес, а Пит Тигрю – это крыса шестого, но мне плевать, это их разборки, пусть делают, что хотят. Гермиона слушала с не меньшим интересом, чем остальные. Та про такое не знала. А сейчас я в окружении задумчивых парней и одной девушки, те переваривали то, что узнали. Дошел до дверей большого зала. Кстати, с Гермионой я поговорил, частично открыл правду, мол, у меня открылась память другого человека. Он тоже маг, по рунам и ритуалам. Я, кстати, летом собираюсь сдать экзамены на подмастерье магии рун, нумерологии и ритуалам. Дорого все это, уже узнавал, но смогу. Так что вопрос, откуда такие мои знания, был снят, но пришлось обещать учить Миону рунам и остальному. То, что в школе давали, водичка, ей было мало. Палочку бывшую Генри я сжег в камине перед каникулами, а во Франции купил три, основная и две запасных. Ну и понятно билет. Как почистился, призвал его и убрал в только что открытое хранилище на большой берцовой кости. Вот такие дела. Планы не меняю, учусь до пятого курса, точнее заканчиваю его, дальше передаю Гермионе все, что скопил, недвижимость, как наследница моей, и ухожу в реальный мир. Думаю, домовичку прихвачу с собой, там дальше наберу хабара, походив по книгам, и уже в книгу земли лишних. Мне 16 лет будет, уже по сути взрослый парень, это не десятилетним разъезжать по дорогам. Неплохо обучен в магии, можно спокойно там жить. А книга эта, по землям лишним, там мне так хорошо, я себя на своем месте вижу, и дышится легко. Правда, последнее это из-за сильного магического фона. Больше нигде такой не встречал, даже тут на земле. Но это вторично. Мне там действительно нравится. Мы прошли в большой зал и расселись за столом нашего факультета. Ну и приступили к ужину. Кстати, шестой был тут, легкое покраснение на челюсти, но это не мешало ему перемалывать зубами то, что было в зоне доступности его рук, при этом злобно на нас поглядывая. Мои соседи тоже на него косились, но крысы на виду как обычно не было, поэтому сильно и не волновались. Наши тарелки меняла незаметно Мила, выкладывая, что ею ранее было приготовлено, вчера и сегодня утром. Со стазиса они, еще горячие, так что мы ели с остальными, но свое. Разверну палатку в тайной комнате, там будет Мила находиться и готовить нам. А пока мы отдавали должное блюдам, причем те были по заказу. Миона выбрала овощи на пару, и легкий салатик, а я итальянскую пасту с говядиной и грибами со сливочным соусом. Невил глянул, что у меня, и с трудом отвел взгляд. Похоже, он первым спалил у меня домовика. Понял, почему различие в блюдах. А после ужина мы в выручайку двинули. Насчет палатки, я оставлю ее себе. Чуть позже, перед отбоем, действительно в тайной комнате поставил, пока Миона с жадным интересом ее обследовала, и развернул рабочее место Милы, чтобы та готовила. Тайная комната выведена из управления замком, и сюда местным домовикам ходу нет, а Миле есть. Я точку перемещения на палатке для нее поставил, так что порядок. А вот Мионе обещал на день рождения такую же палатку, и домовичку. Та удобство владения обеими оценила. Вот тут та потребовала, чтобы покупки без нее не проводились, мол, мало ли что я не то возьму. В ближайшие выходные договорились побывать во Франции и купить что нужно. Так что палатка моя была исследована вся, и та теперь знала, что брать. Милу тоже опросила, чтобы не плавать с незнаниями что и как делать, как выбирать. Тут неожиданно Мила толково пояснила, как нужно подбирать домовика. Даже я не знал многих подробностей, хотя мне с домовичкой повезло. Мы вернулись в общежитие, а там все вверх дном, ученики в гостиной, и немало лишнего народу. Деканы, директор и главное четверо авроров, местная магическая полиция. Когда мы зашли в гостиную общежития, до отбоя меньше минуты, все как-то разом посмотрели на нас. «Похоже, что-то случилось», — сказал я подружке. «Ну то, что тут происходит, я сканером видел», — сообщив Мионе на подходе. Та достала карту мародеров, я ее ей подарил, мне без надобности, и глянула, тоже заинтересовавшись, что происходит. Так что мы ускорили шаг, а я уверен был, что эта моя информационная бомба сработала, не зря же слил ее. Директор против нас свои шаги предпринимает, вот я и ответил контрударом, слегка поломав его игры. «Где вы были?» Тут же рванула к нам декан. «Гуляли», — лаконично ответил я. «Успели до отбоя. Немедленно за мной». Нас повели в рабочий кабинет Маккошки, деканы и авроры с нами. Набились как селедки в бочку. Ну и начали вести допрос именно авроры, причем выгнав всех кроме нашего декана и директора. Мол, откуда узнали, что Блек якобы не виноват, и Пятигрю жив. На это Миона выложила карту мародеров, показав точку крыса. Он еще в замке был. Три Аврора сразу рванули брать его, прихватив карту. А вот откуда узнал, объяснил просто. Нанял сыщика из Франции, он все и выяснил. «И ты вот так просто это сообщил, мальчик мой?» — спросила Дамбадор. «Он ведь твой крестный, самый близкий тебе человек. Я вам не мальчик, а мистер Эванс. Что по вашему вопросу, то чмо он, а не крестный. Когда из развалин дома выносил, отдал леснику и сбежал, мстить побежал, придурок. Потом сбежал из тюрьмы не из-за меня, а чтобы снова отомстить. Плевать ему на меня, вот и мне на него тоже плевать. Он мне никто. Друг отца, пусть и дальше будет ему другом, ходит на могилку, а мы друг другу так и останемся чужими людьми, и что с ним будет мне безразлично. Я проходил проверку крови, связь крестный и опекун разорвана им, за неисполнение и оставление в опасности. Да пусть его дементор поцелует, вполне заслужил. Своими словами я показал, что на Блека тому ставку делать смысла нет, нему я отношусь негативно и этого не изменить. В принципе, на этом опрос и закончился, нас отпустили. Директор вякал про защиту кроватей, но так, без нажима. Узнал уже, а мы до своих спален дошли. Шестого нет, от остальных соседей и узнал, что случилось. Это мои соседи по спальне шум подняли, увидев крысюка и атакуя его магией. За что двое получили по лицам от шестого, что защищал свою зверюшку. Про свою палочку тот и не вспомнил, с кулаками бросился. Его спеленали, но крыса сбежала. А там на шум подтянулись другие школьники и вот до вызова авроров дошло. Причем, явно в обход директора, уж больно недоволен их присутствием был. Я все это написал в блокноте с противными чарами, чтобы Гермиона в курсе была. Та подтвердила, прочитала, и на этом отбой. Дальше учеба так и пошла. На отработке мы оба забили и бегали от них, только учились. Так 2 месяца и прошло. Крыса не поймали, сбежал, думаю, не без помощи директора. Вокруг дела Блика шевеления пошли, похоже, оправдают его. Правда, убить при встрече приказ не отменили. Миона новость интересную принесла. У 7-й на шее заметила характерную цепочку от маховика времени. Похоже, директор особо планы не менял на 3-й курс. Это еще не все. Вдруг у меня опекун оказался, причем без моего разрешения. В Министерстве магии Франции появился бывший лорд Поттер, и представив все нужные бумаги, доказывающие родство, пожелал стать опекуном. А тут даже не спрашивают у опекаемого, кровное родство есть, и провели в ритуальном зале Министерства магии нужный ритуал. Даже мое присутствие не потребовалось. Я у гоблинов был, проверка крови прошла, магия подтвердила, тот мой опекун. А мне уже подобрали опекуна, пожилого дедушку, из пенсионеров французского аврората. За 200 галеонов в месяц, что будут переводить к нему в сейф, он будет числиться моим опекуном, но только числиться. Всех все устраивало, меня тоже, бумаги оформляли, я уже должен был прибыть во Францию для ритуала опекунства, а тут такое. Срочное сообщение от адвоката по блокноту с противными чарами. И несмотря на тщательную попытку не дать этому свершиться, все было проведено. Надо сказать, интерес этого хмыря был понятен, он хочет провести ритуал принятия меня в род, и вернув таким образом мантию-невидимку, снова вернуть свои позиции, те, что были раньше. Видимо, хмырь понял причины, почему их роду резко так поплохело, а скорее всего банально заплатил гоблинам и те ему растолковали, в это я верю больше. Я же с них клятвы молчать не брал. Удачно продали информацию заинтересованному лицу. Я бы так же поступил. Однако, если ритуал принятия опекунской работы можно было провести без моего присутствия, хватило 3 сотрудников Министерства магии, с остальным у того проблема. Ввести род, так для этого я нужен. Моя кровь, свежая, окропить ею родовой камень. Ветвь младшая, но он у них был. А может и старшие ветви, из разрушенного мана разобрали. Поди знай. А чтобы меня из школы выдернуть, нужно пройти через Дамблдора, что встал стеной. Ему это край как не надо. Тут у нас цели совпадали. Да, хмырь может от моего имени заключать договора, но без магии, на магии нужна моя кровь, а ее у него не было. Да и я ритуал удаления потерянных частиц каждый день вечером провожу, как и Гермиона. Он имеет доступ к моему сейфу. К сожалению, это так, сейф именной, еще и 500 галеонов в месяц себе заработную плату оформил. Однако попасть в сейф не смог, тот запрет, что я поставил и оплатил, без меня зайти в сейф никто не может, действовал. Пока тот убирал этот запрет, а мог, магия подтвердила его опекунские полномочия, для гоблинов этого достаточно, я успел посетить сейф, забрать все деньги и книги, оставил кучкой лежать золото у фундамента бывшего дома, и даже сейф закрыть, книги в хранилище на костях, отказался от сейфа и любых банковских услуг у гоблинов. Мне банк, что не способен хранить мои деньги, не нужен. Также он знает, где мои земли и вполне способен их найти. Ну пусть попробует проникнуть на территорию. Правда, и продать их не сможет, уже мое согласие нужно. То есть, точки нажима у него нет, и я, подумав, решил, что меня все устраивает. До 17 лет, период совершеннолетия, может быть опекуном, а то, что тот там наобещал от моего имени, пусть сам и выполняет. Встречаться с ним я не собираюсь, в школе Дамблдор прикроет, у него на меня свои планы. Впрочем, похоже, тот начал на Невилла ставку делать, запасного избранного. В газетах потихоньку низвергают мой титул избранного, и начинают славить Невилла. Правда, без накрутки, просто начинают такими легкими статьями вкладывать в головы обывателей свое мнение. А я этому даже рад. Почему дед пока от меня не отстал, а шрам на месте, и от него знакомой темной магией тянет? Он незаметно пару раз у меня шрам проверял и оставался доволен. Это обманка, гоблины поставили по моей просьбе. Только в отличие от прошлого шрама, тут ничего к моей ауре и ядру не присосалось. А остался он на этот учебный год, на четвертый курс приду без шрама. Типа удалил. Просто так время тянул. Понятно, что такой опекун мне многие планы сорвал, но особо сильно по ним не ударил. Я ведь время буду проводить или в Хогвартсе, или на своих землях, где тот меня не достанет, и плевать мне на него. Главное личной встречи не допустить. Однако и про сдачу экзаменов на подмастерье, а это серьезный статус в магическом мире, мне до 17 лет стоит забыть. С учетом, что я покину этот мир сразу после окончания пятого курса, мне еще даже 16 не будет, уже никогда не сдам. Опекуна тронуть не могу, хотя очень хочется, магия накажет, так что просто тянем время. Передам наследство Гермионе, неофициально, официально опекун не даст, перепишу на нее все, и пусть владеет и спокойно живет в этом мире. С собой я ее забирать не буду. Для начала ей тут нравится, и потом обещал ее отцу, что и пальцем не трону, в этом самом смысле. Да, как раз заработала, еще на каникулах был, успел посетить в Париже, дважды, улицу Красных Фонарей, но теперь из-за опекуна имею многоразовый порт-ключ в Бразилии, там подружек ищу, точнее там магический квартал с улицей Красных Фонарей посещаю, так что проблема решена. А Гермиона хоть и подходит мне по всем параметрам физически, но ее характер, как с ее копией Андрей оригинал живет, думаю, он тихий подкаблучник, хотя с виду не похоже, его жена она другая, может рождение детей так ее изменило, хотя на мужа рявкнуть может, я пару раз видел, это у меня Гермиона самоуверенная, властная, настырная, но умная и красивая, вот только под конец учебного года, мы проснулись в моей палатке в моей постели, и у обоих на руках были свадебные магические браслеты, у меня похмелье, у нее похоже тоже, это мы отмечали гибель моего опекуна, и надрались, но то, что у нас полноценный магический брак, и та уже не девушка, было ясно как ничто другое. Мы оба в шоке посмотрели друг на друга, хотя в глазах Мионы, кажется, мелькнуло удовлетворение выполненным планом, а может мне и показалось. Я открыл дверцу своего белого Ford F-250, на высокой шипастой внедорожной резине, и встав на подножку, спрыгнул на утрамбованный щебень стоянки. К фаркопу был прицеплен белый двухосный кемпер, всем оснащенный и подготовленный к бездорожью автодом. Закрыв дверь, внутри салона прохлада, кондер тут мощный, поправив бейсболку, я осмотрелся. Простоявшую жару, плюс 40 в тени, я ничего не скажу, потому как мне она была вполне привычной. Рядом стоял серый газон модели Садко, с пятиместной кабиной, груженный так, что присел. Рядом Toyota RAV4, с прицепом. Больше никого, мы похоже последние в этом году. И пискнув брелком сигнализации, пошли к зданию иммиграционной службы, регистрироваться, мы только что через врата прошли на землю лишних. Причем книга не Круза, другого автора, и до начала сезона дождей меньше месяца. А пока меня с хозяином газона оформляли, ID выдавали, прививки делали, стоит вспомнить, как наша жизнь текла. Ну до пятого курса мы доучились и даже экзамены сдали, это все хорошие новости. В общем, все шло как я и спланировал. В выходные, когда уроков нет, мы с Мионой перемещались на территорию моего поместья, пока только земли, где, используя плетение руны мага-строителя, я возводил симпатичный, даже отличный особнячок в 2 этажа. Герми приняла немалое участие в его разработке, показав себя как знающего человека, хотя до архитектора ей далеко. Но я все учел, дом получился отличный, закончил с ним, и даже оснащать, к концу апреля. Это я еще особо не торопился, так-то быстрее бы построил. Чего не знала Герми, я не сообщал, мой опекун, пользуясь своими правами, решил проникнуть на мои земли. Понял, что я там буду прятаться летом. Попробовал сам, не смог, чему сильно удивился. Вызывал спецов, какие-то частники, 3 их было, а я как раз темную и запрещенную книгу, как тут считали, по ритуалам нашел в выручайке и изучил. Там описывалось на староанглийском, как чистить магические источники. Одним из условий нужно жертвоприношение, обязательно магов. Я и попробовал. Эти 3 отлично справились, усилили источник в 5 раз. Опекуна тогда не было, да и тронуть я его не мог. Он эту тройку поискал, пропала, нанял уже официально взломщиков из Аврората. Моей защите не понравилось, что ее взламывают, и та ответила: ну живы остались взломщики, уже хорошо, но без рук и ног, а маги поражены конечности, новые не вырастешь, теперь только протезы. Тут сразу пошли отказы в найме других спецов, слухи-то разошлись. Впрочем, опекун их нашел, в мае прибыл с группой арабских спецов, даже вроде некромант был. Зеркалкой защиты отбила удар, что должен был проломить барьер первого контура. Ни арабов, ни опекуна, только озеро лавы. Вот так я и стал свободным, сразу получив нового опекуна, того скриба. А я здесь при чем? Я старого опекуна не убивал, отката нет. Впрочем, его искали одни темные личности из криминала, родственники той тройки спецов, первой, что ломали защиту, за его голову немалую сумму давали. Надо было лишь подождать. Однако тот по своей глупости и упрямости сам подставился, на что рассчитывал. Ясно же, что мы с ним не договоримся, и все приказы, как было поначалу, по встрече, потом просьбы, мной были игнорированы. В общем, мы с Мионой утром проснулись, а у обоих обручальные браслеты на руках. Я в шоке был, а Гермиона смеяться начала, потом охнула, держась за голову. Это шутка такая была, да и я бы, если бы не похмелье, понял, что они не настоящие. Ну не было у той ко мне чувств, как к младшему братику, глупенькому, чувства были, сестрички, как к другу, но и все. И ведь не лгала, от души говорила. Вот так мы и закончили третий курс. Я немало денег заработал летом, сделав ставки у гномов на результаты турнира по квиддичу. Результат-то знал, а деньги теперь у гномов в Швейцарии держал. Оказалось, гоблины выдавали зарплату отчиму в качестве кредита от моего имени, а нагло начали требовать, после его гибели, чтобы я вернул то, что они за меня платили. Я только пальцем у виска покрутил, а когда те вызвали боевой отряд, использовал плетение руну против насекомых. Против гоблинов оно тоже отлично работало. Из всего банка, а я и в подземелье спустился, выжило всего трое. У них амулеты личной защиты запредельной мощности оказались, неудивительно, высшая власть в банке. В общем, мне со всей вежливостью сообщили, что никаких финансовых или личных претензий ко мне больше нет, и вообще их соплеменники обнаглели и получили по заслугам. Гоблины силу уважают, но я все равно клиентом их никогда больше не буду, потому к гномам и ушел. В общем, все что было вложил, Мионе посоветовал так же сделать, и та это у гоблинов сделала, ей в банке вполне рады были. Теперь у той полмиллиона на счету и у меня за 7. Свертку я вскрыл, как раз летом между третьим и четвертым курсом. Внутри дикий мир, мы с Мионой с интересом его рассматривали, изучили летая на метлах, много магических трав, что исчезли на земле, нашли, или ягоды. В общем, интересный мир, и больно большой, размером с Мадагаскар, так что изучать не переизучить его. Да, к источнику поместья, к дому и свертке, Миону я приписал, она моя наследница, о чем-то знала, деньги мои у гномов-то тоже наследует. Дальше четвертый курс, я прошел ритуалы ненахождения, сильные ритуалы, и когда директор выкрикнул мое имя, как четвертого участника якобы, и поискав, кубок меня найти не смог, чтобы принудительно контракт кинуть на мое ядро. Хотя я за столом львов сидел, как обычно, нить контракта вернулась к тому, кто листок с моими настоящими данными кинул, лжегрюму. Я знал, что он не настоящий, и Дамблдор знал, карта мародеров-то у него. Когда Авроры крыса не поймали, хотели вернуть карту Мионе, но директор перехватил, сказал, что у него сохраннее будет. Мы на это с Мионой с безразличием смотрели. С картой я уже неплохо поработал, те, кто ее делали, неплохие маги, но даже до подмастерьев не дотягивали, так что внес в карту новшество, и та не отображала нас с подругой. Поэтому проблем нет, пусть забирает. Еще этот блек, его оправдали, крыса ищут, в розыске. Так блек сколько пытался на меня выйти, не смог. Директор его учителем поставил, помощником к Хагриду. Так он мне в школе проходу не давал. А ведь на пятый день с начала уроков я с ним серьезно поговорил. Высказал все, что о нем думаю, и просто послал по известному адресу, добавив, что рожу его противную видеть не хочу более. Думаете все, ходил и ныл, как будто ему установку сделали подружиться и стать родным. Вырубил и отнес к гоблинам. Долго те его чистили. Блика я больше не видел. Тот сразу свалил из страны, закрыл дом и вывел все активы. И правильно, век бы его не видеть, пес смердящий. Это все до начала турнира произошло, Директор одну из своих пешек потерял, чему явно не рад. Дальше сам турнир, от которого я бегал. Мы первый тур с Мионой просидели в выручайке. Мне ничего, а за нарушение контракта Лжегрюм стал сквибом. Ну, скандал негромкий был, однако дальше турнир прошел как надо и победил Крам, увезя и приз, Гермиону. У них полное магическое обручение, та влюбилась в него раз и навсегда. Да и того явно от Мионы плющило, от родителей добро получил. Видно, что как магия их притягивала друг к другу. Директор школьный договор Гермионы разрывать не стал, та вернулась доучиться последний 5-й год. Вот только я его не пережил, разве что промежуточные экзамены успел сдать, перед Рождеством. То, что все к этому идет, я начал понимать еще в начале учебного года, все активы на Миону перевел, даже домовичку свою Милу на нее перевязал, та сильная, выдерживает ее. То есть, то, что могу не пережить 5-й курс, я вполне серьезно подозревал, и как видите, не безосновательно. Вообще меня в школе трусом считали, не участвовал в турнире, я отлавливал таких брехунов и хорошо метелил, рыжего раз 5, отработки как всегда игнорировал. Просто летом между 4-м и 5-м курсом британские газеты вдруг взорвались сообщениями о возрождении Волди, и что к этому причастен я, видно руку Дамблдора. Не будешь героем, станешь новым темным лордом, вот и получил. А против системы даже мне тяжело, тем более это привязка к школе, из-за контракта, что заключили родители Генри, я как на цепи привязан к Хогвартсу. Одно радует, перед смертью успел загасить директора, это он, с гарантией. Гермионе легче станет. Под конец 5-го курса меня подловили под мантией, как раз Миону отвел к жениху. Они порт ключом переместились в Болгарию на выходные этой недели, а я спешно заканчивал копировать книги в библиотеке выручайки, потому и торопился вернуться. Вот так меня и атаковали, в подземном ходу, с двух сторон. Я вырвался, образовав кратер на месте, где проходил подземный ход, но и там меня ждали. Это была совместная операция Аврората и Невыразимцев. Так ладно бы они, уничтожил и не заметил, были еще маги-боевики из Японии, а это серьезные перцы. Впрочем, как раз их я всех уничтожил, но они дали Невыразимцам нанести тот удар, и плетение руна против насекомых тут не работало. Видимо, Невыразимцы изучили, как и чем я гоблинов гасил, и нашли возможность защиты, так что у всех она была, даже у Дамблдора. Впрочем, я застрелил его из обычной беретты, всадив 2 пули, усиленных рунами, в голову. Она лопнула. Готов, брали меня живым, это факт, но когда поняли, что еще немного и я вырвусь, уйду, ударили. На этот случай тем, что припасли. Я не понял, чем по мне попали, просто раз и очнулся в новом теле, вот и стало ясно, что меня все-таки достали. Что важно, Хогвартс меня прикрывал. Я на его территории был, ведь наша школа позиционируется как то место, где любой найдет кров и защиту, и тому не понравилось, что делали. А я еще год назад пробудил разум замка, отрезав директора от подпитки. Тот как ни пытался, так вернуть все как было, не смог. Замок возрождался. Дамблдор меня сдал, сам не участвовал, но в стороне наблюдал. Ничего, я и его достал. На этом все, одна жизнь закончилась. Жаль, тело Генри не сохранил, у меня на него большие планы были, но неважно, верну ядро, знаю теперь как, и продолжу по книгам путешествовать. Впрочем, ладно, меня убили, с этим уже ничего не поделаешь, тем более смерть для меня лишь новые приключения. Так что аккуратно сел и осмотрелся. Нужно понять, в какой я книге и в какого героя попал. Это оригиналу Андрею хорошо, он киноман, все знает и билет по фильмам его гонял. А я книгоманом не являюсь, и любое попадание для меня загадка. Выясню, где я, когда из книги выйду и возьму ее в руки. Тогда и узнаю, где был. Лежал я в угольной яме, как стало ясно, снаружи очень холодно, а тут прогоревший уголь, или правильно называть шлак, из топок паровозов, был горячим и хорошо грел. Одет я был в рванину, телу лет 12-13 от силы, худой недокормленный беспризорник. Рядом раздавались свистки, шум эшелонов, крики и команды. Похоже, железнодорожная станция. Аккуратно выглянув, я сморщился и буркнул: белогвардейцы, гражданской мне еще не хватало. Что-что, но я не за красных, впрочем, и не за белых. Я против братоубийственной войны. Пусть я не маг, но билет призвать смог. Появился тут же рядом, так что активировал и меня втянуло в портал, выкинув в реальный мир рядом с какой-то книгой. Я встал на ноги, между высоких книжных рядов. Похоже, библиотека. Потом, наклонившись, поднял книжку с пола. Армия Трисогузки, тихо прочитал я, а услышав приближающиеся шаги, поспешил скрыться между рядами, оставив книжку лежать на полу. Свидетелей моего появления мне не надо. Интересно, где я? Ориентируясь по теням, что давала фигура библиотекаря, я смог обойти ряды, тут тупика не было, и тихо ступая, добежав до лестницы, а оказываясь я на втором этаже, спустился вниз, как оказалось, оставляя грязные следы на полу от стоптанных ботинок. Это результат хождения по шлаку. Да я и сам нечистый и попахивало. Быстро выбежав наружу, выскочил на крыльцо и пошел вдоль стенки, хрустя снегом. Тут в реале была зима 29-го. Библиотека оказалась городской, вполне работающей. На первом этаже хватало школьников, это на втором тишина. Что неудивительно, сейчас электронные читалки у всех, что убивает библиотеки. Грустно, конечно, но это правда жизни. На меня люди поглядывали, но я отмахивался, мол, театральный актер детской труппы, только до магазина добежать, не снимая грима из сценической одежды, отчего сразу терялся интерес. Хотя пара девчат меня сняли на телефон, и я даже позволил сделать фотосессию с каждой. Заодно узнал, что это город Кострома. И да, 29-й год в округе идет. Где библиотека, я запомнил, вернусь туда ночью, ну а пока нужно переждать и главное найти что поесть и во что переодеться. Вот так я и двигался, пока не вышел к большому крытому рынку. Тут скорее для туристов он, цены завышены, местные явно не закупаются, а ходят куда-то в другое место. Рядом спуск к Волге, лед стоит, но туристы были, на поезде или автобусами с автомобилями прибывали, так что пришлось аниматором поработать. Сообщал всем, что я актер, играю в пьесе «Армия Трясогузки», кто готов со мной сняться, 100 рублей за фото. Как кто? Трясогузка я, конечно, и знаете, пусть не сильно, но дело пошло, за час 1700 заработал, а приметив ментов, что шли ко мне, рванул прочь, успев сбежать. За такие деньги нормальную одежду не купить, но и ходить в этом тряпье, что мне даже не по размеру, я тоже не хочу. Идея подзаработать аниматором неплоха, но видно, что тут следят, чтобы без налога за такую работу никто не шабашил. Я же забежал на тот самый рынок для туристов и добежал до продавца сумок, от дорогих дизайнерских, до простейших. «Привет, актер, как заработок?» Выпуская дым из ноздрей, спросил продавец. Сигарета, к слову, в мундштук была вставлена. «Эстет, уже знаете, таких лихих сразу на заметку берут. Молодец, хорошо купоны стрижешь. К тебе могут подойти, предложить работать под крышей. Менты подходили, я свалил. Тоже вариант неплохой, особо сильно те своих не стригут, процент божеский берут. Ладно, что хочешь, ствол нужен». Тот забулькал, я понял, что он смеется. «А я чем торгую? Стволами? Бери, что есть. Самая дешевая сумка какая? Вон, на краю. Не кондиция. Ошиблись при шитье, рисунок сместился. Отдаю за 1100. Обалдели? Я у вас не фирму беру. Мне вещи переносить. Школьный ранец пойдет, ношеный он. За 300 отдам. Гляну». Я внимательно осмотрел черный ранец, не сильно потертый нерваный, а где были разрывы аккуратно зашиты. Замок и молния работаю, так что отдал эти 300 рублей, поблагодарив того, ну и рванул прочь. Дальше по ряду появилась знакомая пара ментов, или копов, правильно, а черт их знает. Купив на оставшиеся деньги припасов, в продуктовом магазине, молоко в пластиковой бутылке, хлеб, колбасу с сосисками, сыр. В соседнем магазине отличные ножи, взял один для боя, второй перочинный в карман. Все, денег нет. Ну и до темноты грелся в подъезде одного из двухэтажных старых домов, а потом побежал обратно к библиотеке. И там, вскрыв замок, за такую долгую жизнь всему научишься, даже сигнализацию замкнул. Поднялся на верхний этаж, поискав на полках в знакомом ряду, нашел книгу о Трясогузке, и в ранец, почитаю, и взяв первую попавшуюся, ковпак, сталинский рейд, спешно перешел. Мне бы пересидеть пару лет, подрасти, а причина спешки, кто-то грузный, громко топая обувью, поднимался на второй этаж, пыхтя. Про сторожа я не подумал, даже предположить его наличие не мог. Этим решением я и прервал свою жизнь и получил новое тело, а вышел сразу под разрыв крупного снаряда, сознание и погасло, и очнулся в новом теле. Я это сразу понял, ругаться не стоит, свои планы не меняю, даже смерть особо изменений в планы не вносила. Подумаешь, новое тело. Хотя я даже рад, мне тело Трясогузки не особо понравилось. Было в нем что-то такое отталкивающее. Это на уровне чувств ощущал, но было. Сначала я попал в парнишку деревенского, лет 15, сильный, впервые такая физика у меня была, а как запахи чувствовал, не передать, но тут выглянула луна, меня начало ломать, и вскоре раздался волчий вой, весело, я в оборотня попал, хорошо охотники были, вот и подставился под удар кинжала с лезвием из серебра, новое тело, вот, тут уже другое дело, ты как парень, в порядке, уточнил молодой мужчина в форме цвета хаки и с калашом в руках, лет 20 на вид, но по стальному блеску глаз, я бы ему дал все 40, жизнь парня била и он явно многое пережил, впрочем, все говорили, что у меня похожие глаза, много повидавшего, так что я отметку сделал, познакомиться с тем поближе, может тоже перерожденец, а пока проверяя руки и ноги, промотал, вроде цел, а что произошло, о, а как меня зовут, неплохо тебе прилетело, вроде не сильно тюкнул тебя бампером, сам же выскочил из кустов, ничего не помнишь, уточнил тот, нет, как стена, пока же я осматривался, лесная дорога, рядом кусты, в метре урчал негромко внедорожник, незнакомый, не видел таких, хотя вроде в земных разбираюсь, общаемся на русском, у того калаш, хотя нет, похож, но что-то другое, сразу разница в глаза не бросалась, потому и не понял, что за книга интересна, Артур Томилин, протянул тот мне руку с обрезанными перчатками на пальцах, помогая встать, однако попытка не засчитана, я пожал плечами, не помню, как меня зовут, тот отвел меня в сторону, уточнил, могу ли я сам ходить, после этого спокойно сел во внедорожник и укатил. Его явно не особо волновали парни, что бросаются под машину и теряют память. Да он и не поверил. Шум двигателя стих, и я остался один на один в этом летнем лесу, вот и стал осматриваться. Потом глянул на кусты, ведь оттуда выскочил парень и направился к ним. Уже в тени кустов был, когда услышал грубый мужской возглас. Вот он, догнали. Ну и последовал мощный удар ногой мне в живот. Надо сказать, себя я мельком осмотреть успел. Попал я во взрослого парня, 16 лет, или около того, худой и жилистый, в последнее время явно недоедал и много работал. 5 зубов нет, выбиты похожи. На спине болят характерные раны, думаю от хлыста или кнута. На кистях рук следы веревок, не наручники или кандалы точно, именно веревки. Волосы светлые, грязные и спутанные, и похоже в них завелась живность, то-то этот Артур побыстрее свалил. На мне желтая футболка, с двумя рваными дырами, кривообрезанные джинсовые шорты, такие же грязные и уделанные, как и футболка. Ноги босы, ремня нет, шорты поддерживаются засаленной бечевкой, карманы шорт пусты. Вот в такого кадра я и попал. Эти двое из-за кустов появились внезапно, и тяжело дыша сближались, явно бежали, и довольно долго. Рыжий и чернявый. Вот один воскликнул, и сходу хотел заехать мне в живот ногой. А тело хоть пока и непривычное, еще осваиваю, но шустрое, я уже говорил, жилистое, вполне сильное. Поэтому плавно повернулся в бок, уходя от удара, и действительно чуть задев живот рантом ботинка, чую царапина будет, удар прошел мимо, а вот мой нет, быстрый, как бросок гадюки, ребром ладони по гортани, убивающий удар, толкнув этого рыжебородого чуть пузатого здоровяка на второго, я прыгнул следом, второй тип был мельче и суше, черноволосый довольно быстро, вполне от туши рыжего увернулся, и даже пытался принять мой удар, подняв такой же автомат как у Артура, да еще контратаковать прикладом, однако удар был обманкой, работал я ногами, засветился всей дури тому по яйцам, попал, я смог отвлечь внимание от нижней сферы удара, так что тот, открыв рот и выпучив глаза, согнулся, и я резким ударом вырубил его, отчего парень повалился на спину, ну вот и трофей, и языки, прислушиваясь к шумам леса, чтобы меня снова вот так внезапно не застали врасплох, появление этих двоих было неожиданным, я стал быстро освобождать их от всего ценного, а ценным я считал все. Вскоре два обнаженных тела остались лежать на старой траве, а рядом две кучки полувоенной одежды и 3 единицы оружия. У рыжего ручной пулемет, у второго автомат похожий на калаш Артура. Боеприпас у обоих один, и оружие мне незнакомо. Кстати, по моим прикидкам патроны тут 8 мм, я так думаю. У рыжего еще пистолет был в кобуре, чем-то на удлиненный Макаров походил, но и его я видел впервые. Стало ясно одно: с собой по книгам оружие я не возьму, продам здесь. А где я ему этот боезапас буду искать? Тем более его и так куца. У Чернявого 3 полных магазина в подсумках, похожих на старые десантные. У Бородатого 2 удлиненных магазина и 2 круглых банки, подозреваю на 50 патронов. К пистолету 2 полных запасных магазина и 2 десятка патронов россыпью. Гранаты вовсе нет. Это не военные, больше на бандитов похожи. А учитывая состояние моего нового тела, его вид, думаю, недалек от истины. Сбежал работник, невольный, вот и ищут. А если ищут, не думаю, что только эти двое. Вот и шарил глазами по округе, пока вязал все вещи и обувь в один большой узел. С хеканьем закинув на загривок, на длинных ремнях на шее уже висели автомат и пулемет, пистолет в левой руке, и быстрым шагом, хотя и тяжелой походкой, пересек дорогу, где я появился на этом свете, и побежал дальше. Нужен водоем, омыться, желательно, побрить голову, и можно надеть одежду Чернявого, она мне по размеру вполне подходит, как и обувь, хотя лучше постирать, потная, попахивает. Понятно, что перед уходом я добил ножом Рыжего, тот хрипел перебитым горлом, но еще жив был, и приведя в чувство, допросил Чернявого, предварительно связав его ремнями, руки и ноги. Причем ремни их, явно для меня приготовили. В общем, разговорил быстро. Тут все вроде как на земле, но не Россия, а Русия. И та развалилась 20 лет назад на несколько государств. В общем, я в серой зоне, где властвуют бандиты. Недалеко город, там вроде восстанавливают жизнь. Республика, что возникла на углях Руси, расширяет территории, и бандитам это не нравится. Может, и неправильно понял, чтобы убедить бандита шевелить языком, разбил ему лицо, так что сильно шепелявил, что по мне, раб этот у них больше года, из какой-то деревни выловили, где в основном старики остались, пахал на плантации, где дурь выращивали, побеги у них не редкость, парнишка, его Алик звали, дважды бежать пытался, там сразу уловили, третий вот побег, и я в него попал, обежал в сторону той деревни, зря, ее сожгли уже, почти на 30 километров отмахал от плантации дури, когда его перехватили, и просто нашли. Наблюдатели сидели на каждом холме, чтобы предупредить, если военные республики от города поедут, о бегстве раба посты по рации оповестили, и вот засекли, так что вышли на след. На машине доехали, высадив несколько групп на опушке леса, куда забежал беглый. Одна группа нашла, на свое горе. Чернявого тоже добил, его же штык ножом. Он один на двоих был. У Рыжего перочинный нож в кармане, но это не то. В какой стороне город, узнал, там наверняка рынок есть, втихую продам оружие, пистолет оставлю, может на золото обменяю, и в реальный мир, в принципе меня возраст устраивает, тело тоже, так что набираю хабара, потом в реальный мир, книжки о Гарри Поттере, пока только помогаю Генри свалить от Дамблдора и покупаю у гоблинов браслет, тот что по 5 тонн каждая грань, сундук и медальон гномов, с безразмерными хранилищами. Да, я теперь знаю, что и где брать получше. Там дальше книга о содружестве и можно в мир земли лишних. Да и посмотрю, может что еще интересное попадется. Вот так я нашел протекающую через лес речушку, и отойдя, стал мыться. Сначала сам, потом всю одежду постирал и носки. Нательное белье понятно тоже, развесил сушиться и снова купаться. А когда вынырнул, обнаружил ботинки у моего автомата. Причем не мои, в ботинках бородатый тип, ухмылялся, в затемненных очках с зеркальным напылением, держал меня на прицеле короткого ПП, такой мне еще не попадался, и почему я уже считаю его своим, это зря, бандитов тут 5 оказалось, на берег выходили, стало ясно, что я попал, причем серьезно, те за своих если не сразу кончат, то измываться будут долго, поэтому поднапрягся и рядом появился билет в его золотом сиянии, вызвав если не шок у бандитов, то близко, и схватив билет, вызвал цепную реакцию. Меня обнаженного и мокрого втянуло в портал, загрохотали очереди, да поздно. Я рухнул на снег, но к своему ужасу обнаружил, что это не реальный мир, а похоже фильм, и я его смотрел. Еще до того дня, когда Алексей меня пытался убить, да не только пыталась, у него получилось. Это фильм Т-34. Я сжимаю в правой руке билет, сейчас не до осмотра его, мокрый на снегу лежу, вскочив, рванул в сарай, он был ближе всего, открыты ворота, сеновал похоже внутри, вот и забежал, поднявшись по приставной лестнице наверх, на сеновал, бой в деревне похоже только начался, наши бойцы перемещались от укрытий, немного их, слышны танковые пушки, Горели уже подбитые танки, а я, зарывшись в солому, хоть как-то согреться надо, изучал потускневший билет, он уже так не сиял. Я точно знаю, что такой книги нет, фильм снят по сценарию, и надписи подтвердили мою догадку. Я снова на фильмы перескочил. С одной стороны, это хорошо, но с другой наоборот, в книгах много больше интересных миров, изучать которые я только начал, с другой, в фильмах тоже интересно. Тут, прерывая мои мысли в брызгах щепок, крышу сеновала пробила болванка, и пробив противоположную, скрылась. Надо что-то делать, билет не работает, видимо перезарядиться надо после перехода на фильмы, а я в гуще боя. Это еще та засада. Фильм я смотрел с Андреем оригиналом, он когда описывал свои приключения, разные фильм включал и мы смотрели, поэтому рассказ и затянулся на продолжительное время, на 2 недели, если быть точным. Поэтому сюжет я знал, не скажу, что прям идеально, все же просмотр был почти 10 лет назад, но знал, на память я не жалуюсь, ну кроме потерянной. Меня била крупная дрожь из реки, мокрый, в холод, а тут мороз за минус 10, но мне в таком состоянии кажется, что даже и ниже будет. Зато я понял, как билет переходит из состояния путешествий по фильмам, в путешествия по книгам. Андрей оригинал меня учил, там в основном дистанционное управление, мысленное, подключаешься так к билету-порталу, но стало ясно, что управлять билетом для перехода с фильмов на книги, нужно ручное управление. Просто в месте, где надпись «книга», провести пальцем в бок, как сенсорное управление, и режим переходит в другой статус. Думаю, я случайно перевел, когда схватил билет мокрой рукой, стараясь бежать от бандитов, перевел, вот меня в фильм закинуло. Без всего, тут еще тот квест, но я даже рад, что случайно узнал о такой плюшке. Да, я поиграл, двигая режим с кино на книги, но пока вернул на фильмы. Билету требуется перезарядиться, и я дам ему это время, хотя чую, что это непросто, вон шапка волос на голове уже в сосульку превращается. Это по ощущениям. Мне нужно в какой из домов эвакуированных жителей проникнуть и найти одежду, а пока я зажал билет краешком губ, спустился по лестнице, меня била крупная дрожь, и выглянул в открытые створки, поджимая замерзшие ноги. Пули по дощатой стене уже чаще бить стали, и еще раз болванка в крышу попала, видимо случайно, слышно разрывы минометных снарядов, помимо винтовочно-пулеметной какофонии работы танковых пушек. Бой сближался с моим укрытием, это было ясно. Тут мимо створок пробежали 2 немца, а третий, мельком заглянул, шаря по тому, что внутри, и встретился с моими глазами. Надо сказать, это стало неожиданностью для обоих. Тот огромным глазами рассматривал меня обнаженного и явно мокрого. Однако тот ловко направил карабин на меня, именно этим оружием был вооружен солдат в белой маскировочной накидке, и грохнул выстрел. Створки открывались наружу, немцу пришлось обойти левую, чтобы заглянуть в сарай, а я стоял слева у опорного столба, потому встреча и была неожиданной. К счастью, пуля ушла в сторону, я успел отбить ствол. Немец оказался опытным, не стал передергивать затвор, подавая новый патрон, а бросился на меня, размахивая карабином, нанося удар прикладом. Шум выстрела никто не понял, с такой какофонией непонятно кто и где стреляет, поэтому на помощь к немцу пока никто не бежал, что обнадеживало. Чем я ему не угодил, отчего тот решил меня пристрелить, непонятно, может просто с испуга пальнул, или на рефлексах. Однако я отреагировал как надо, пока тот замах делал, просто и без затей врезал ему по яйцам. Полы шинели слегка мешали, но не сильно. Тот согнулся, хороший удар, аж ногу отбил, вот я взял его за голову и хорошенько приложился к опорному столбу. Даже каска не помогла, вырубила. Уф, аж согрелся, вот это я адреналинчика хапнул. Дальше, затащив немца вглубь сарая, стал быстро раздевать, а потом натягивать его форму на себя, оставив лежать на земляном полу обнаженное тело. И меня не особо пугало то, что если наши увидят, сразу пристрелит, а если немцы опознают, еще хуже будет. Немца штыком добил, еще в живых его не оставлял. Когда портянки намотал и ноги в сапоги сунул, те на 2 размера больше, это как в кипящую воду сунул. Ух, хоть согрел. Впрочем, поздно, горло пошло, насморк, слабость. Простыл уже, застегнул всю амуницию на себе, на размер больше форма, но сильно из-за шинели незаметно. Пилотку и каску на голову, маскировочная накидка поверх шинели. Да все как у немца было. Оружие уже проверил, патрон новый подал, взамен потраченных, еще три вставил, гранат вот нет, видимо потратил, так что выглянув убедился, что рядом никого и держа в руке карабин, приклад прижат к плечу, стал перебегать от строения к строению. Валить надо отсюда, но без хабара, что мне это немец и все снятое с него, мелочь, даже еды нет, уходить не стоит. Я приметил на соседней улице бронетранспортер «Ганамак». Андрей оригинал рассказывал, как его захватил. Почему бы и не повторить? Правда, несколько солдат броню сопровождают, пока чуть дальше наши танкисты дерутся с немецкими, но надеюсь справлюсь, их там вроде немного. Я просто обошел и нагнал немцев со спины, двое мельком обернулись, признали за своего, и продолжили отжимать советских бойцов, вроде двоих видел, что перебегая отходили под напором брони. Я же, вскидывая карабин и быстро подавая новый патрон, пристрелил трех немцев у брони, и через задние открытые двери, сначала пулеметчика, потом водилу. Пять немцев, у меня пять патронов и ни одного промаха. Быстро нагнав броню, влетел внутрь и остановил ее. Там несложно. Встав за пулемет срезал двух немцев. Это те, что мимо створок сарая пробегали ранее. Третьего достал, а эти ушли. Теперь им конец. Дальше так же быстро, поглядывая вокруг, снял все ценного с трех немцев, что сопровождали «Ганамак», относя внутрь, выкинул тела тех двух, и, устроившись за рулем, погнал прочь. Задние десантные дверцы я закрыл, тут такой ошибки не сделал. Впрочем, и немцы держали их открытыми, чтобы десант, что сопровождал снаружи, мог боезапас пополнять. Выехав из деревни, с противоположной стороны, откуда в нее входили немцы, я свернул с дороги и по снежной целине пошел к лесу, около километра до него. Оттуда гляну, кто победит. Те два бойца, которых мною уничтоженные немцы на окраину отжимали, в фильме, думаю, погибли от их рук. А тут пусть один ранен, прихрамывал, но они побежали на помощь своим танкистам. Может, что и сладится. Сам я не в том положении и состоянии был, чтобы дальше помогать. И так неплохо помог. Меня озноб бил, сопли во все стороны. Похоже, серьезно заболел, простыл. Волосы-то влажные, это немало влияния дало, так что загнал машину на опушку. Тут удачно ельник был, скрыл его. Постарался из еловых лап развести костерок, осматривая все, что в машине есть, ранцы. Снегом набил котелок, и пока тот таял над жадными языками огня, быстро уничтожал содержимое фляги со шнапсом, заедая тушенкой и галетами. Набивал брюхо. Я очень голоден был, а без спиртного никак, еще хуже будет. Вскоре пил кофе-кипяток, начав согреваться. Ну и в бинокль с опушки, пулеметчик был в звании унтера и имел этот девайс, отметил, как деревню покидает наш танк. Отбились, помогли бойцы, одного видел на броне, с этой стороны сидел. Хорошо, бой вышел в нашу пользу. Похоже, танкисты сначала зачистили деревню и, рывком выйдя в тыл, к минометчикам, их загасили. А сделав свое дело, уходили. Думаю, у них и боезапаса особо не осталось. Много стреляли.